Бекетов бросился к Егору. «Ну, хватит, хватит!» Все пошло кругом. «Да погоди! Кто ты? Отец мой родной! Кто ты? Я уразуметь это хочу!» Сказал Егор Иванович в сердцах. «Кто я, говоришь?» Казалось, вопрос сына сшиб Иоаннову спесь. Поставил его перед необходимостью держать ответ. Нет, не только перед сыном, но и перед самим собой. «Слыхал мудрую присказку? Не сжигай мостов! Так я и есть тот самый мост, который сжигать не след». «Это что же, мост в будущее?» «Нет, нет, нет и нет. Мост в прошлое. Там, в том прошлом, не все так худо, как незрелому уму рисуется твоему. Так вот, ты по этому прошлому кувалдой раз, чтоб оно вдребезги, а я хвать тебе за руку, не смей. По тебе там, в этом проклятом прошлом, только попы нечесанные, да куда как дремучи темные, и купцы-кровососы тоже нечесанные, и уж такие темные, что глаз в этой тьме первозданной лишишься. А по мне, там, в этом прошлом, жили не только попы и купцы, но люди, чей светлый ум на роду путь торил, да у самого народа. Ума была палата. Надо только не считать себя умнее его. Уметь слушать человека простого. Ты уразумел, не отдавать себя во власть гордыне, а уметь слушать. Не велик образец, а поучителен. Если я и сотворил в своей жизни нечто стоящее, это только потому, что не был глух к уму и опыту народа. Ты спрашиваешь, кто я? Так вот тебе мой ответ. Я мост, по которому ты будешь ходить за умом-разумом, когда тебе его не будет доставать. Ты скажешь, что богат на 100 лет вперед, а я скажу, не зарекайся. Ты полагаешь, что мост Кузнецкий всем мостам мост? Нет, есть мосты и поглавнее. Но Бекетов, собравшийся было уходить, шагнул к Иоанну. А по мне, Иван Кузьмич, лучшего моста и не надо, чем Кузнецкий. Это мой мост. Нет, не просто Кузнецкий, Чичеринский. Куда как надежен мост и в прошлом, и в будущем. Иоанн поднес здоровую руку к груди. Значит, Чичеринский? Ну что ж, Чичерин, тут все ясно. Позже, когда Бардин провожал друга к машине, они вдруг остановились посреди темного сада и долго смотрели на ночное небо, потревоженное на юго-востоке светом прожекторов. «Вот она, Россия, страдного лета 42-го», — сказал Бардин и указал взглядом на дом, имея в виду Иоанна. Бекетов уехал, а Бардин так и не вошел в дом. До холодной августовской ночи он просидел на порожках, стремясь унять растревоженное сердце, ища защиты у Ольги. Ласково мудрая она была рядом. «Ты будь с ним, как я. Уступи и победишь. Пойми его натуру и уступи», — тихо смеялась она. Как было условлено, Черчилль явился в Кремль на другой день к 7 вечера. Подавая руку английскому премьеру, Сталин не мог не улыбнуться. Рядом с Черчиллем стоял другой переводчик. Если верить тому, что кратчайший путь для начинающего дипломата к заветному посольскому званию стать переводчиком премьера, то можно считать, что в этот день одним британским послом стало меньше. Диалог, прерванный накануне на полуслове, возобновился. По крайней мере, русские дали понять, что они хотят в деталях ознакомиться с намерениями союзников на этот год, и, видимо, Сталин готов был жертвовать всем, но только не потерей контактов. Едва ли не из небытия был вызван план операции «Торч». Черчилль возобновил рассказ и повел его так, будто бы прежде и речи не было об этом. Новый переводчик, на долю которого неожиданно выпали и честь, и страхи этого перевода, как мог, поспешал за премьером. Казалось, рассказ возобновлен для нового переводчика. Только для него и было вновь все то, что сейчас говорил Черчилль. Остальное это уже слышали. Когда до прощального рукопожатия оставались минуты, Сталин вдруг произнес: «А почему бы нам не пройти на мою кремлевскую квартиру?»